День неизвестно какой. Солнце из-за штор светило в глаза, и даже плотно закрытые веки не спасали. Нужно было отвернуться, но как это сделать? Я ведь мертв. Или жив? Вопрос был сложным и не имел однозначного ответа. Мыслительный процесс быстротой не отличался. Наконец до меня дошло, что я жив, хотя и жестоко травмирован. Скорее всего, в больнице. Попытка повернуть голову удалась, но вызвала взрыв боли во всем теле. Это, впрочем, меня обрадовало. Получалось, что тело у меня есть, и вроде бы в полном комплекте. Попытка открыть глаза далась еще тяжелее. Отвык от света, смотреть невыносимо больно. Но оба глаза на месте, что тоже обрадовало. Когда глаза привыкли к свету, смог оглядеть комнату. Это был все тот же номер в караван-сарае, то ли мой, то ли другой такой же. Над кроватью висела бутыль капельницы. Все эти исследования окончательно лишили меня сил. Я закрыл глаза и попытался заснуть. Но сон не шел. Минут через 40, а может и больше, дверь со скрипом отворилась, и в комнату кто-то вошел. Я не стал поворачиваться. Больно. Вошедший подошел к кровати и, увидев мои открытые глаза, радостно воскликнул. «Рыжая, подь сюда! Любимый твой очнулся!» «Наконец-то!» Голос Виолы я узнал сразу. «А вы не верили. Говорили, не довезем. Говорили, смысла нет, а он выжил». Голос был готов сорваться на плач. «Ну, теперь на поправку пойдет». Я узнал голос демона. «Переломы, считай, уже зажили. Ливер отшибленный, не проблема. Шрамы и те рассосутся через полгода-год». Титаническим усилием воли я попытался говорить. «Пить, дайте». «Можно ему пить?» Виола повернулась к знахарю. «Можно, но только живец и немного». Горлышко бутылки, вставленное в пересохший рот, дало живительную влагу. Я почувствовал, как в тело вливаются силы, ничтожные, но еще немного, и я смогу шевелиться. «Что со мной?» Язык повиновался уже уверенней, слова звучали четче. «Если ты про сейчас, то ничего», — бодро отозвался знахарь. «Ничего, кроме предельного истощения организма. Тебе все эти дни капали живец пополам с глюкозой. Это лучше, чем ничего, но на ремонт нужны материалы. Похудел ты изрядно и ослабел. Если же тебя интересуют полученные травмы, то пожалуйста. Перелом ребер с обеих сторон, всего 9 штук. Трещина правой бедренной кости. Перелом запястья левой руки. Ампутация мизинца правой. Ушиб внутренних органов. Рваные раны на груди и голове, обширные гематомы, кровопотеря около 2 литров. Вроде ничего не забыл». «Чего-то мне опять поплохело», — пожаловался я. «Есть шансы». «Да ты практически здоров», — заверил меня знахарь. «Говорю же, слабость. Тебе еще отлежаться, а к вечеру уже поесть сможешь. Советую на белковую пищу налегать. Палец только сразу не отрастет, но это вопрос времени». На этой оптимистической ноте знахарь-демон предпочел откланяться, оставив меня с Виолой наедине. Она села рядом и, нежно гладя меня по плечу, тихонько спросила. «Ты ведь нас едва знал». «О чем ты? Я не понял вопроса». «Ты пожертвовал собой ради людей, которых видел впервые. Почему?» «Дурак, наверное», — подумал я, а вслух ответил. «А как иначе? По-другому и нельзя было. Все бы погибли». «Но это сделал ты, и никто больше». Она осторожно прижалась к моей груди и сказала. «Ты герой». «А что потом было? Кто меня вытащил?» «Боцман, командир группы, помнишь его? Тот экипаж, который мост охранял. В этот раз просчитались, твари как-то прошли черноту и, зайдя с другой стороны, кинулись на нас. Почему так, я не знаю. Кто-то даже высказал идею, что это ты их притягиваешь. Может и так. Я вспомнил, как Липкий удивился появлению монстров, которых не должно было быть. Так вот, наша машина через мост прошла, а они уже снимались. Я крикнула, что ты там остался, так они развернулись и поехали. Успели, понятно, к шапошному разбору, отстреляли мелочь, но тебя нашли. Ты еле дышал, не верили, что довезут. Она всхлипнула. Больше из уважения забрали. Говорят, ты как Георгий Победоносец, копьем змея запырял. Тут мы рассмеялись. К вечеру мне впрямь стало легче, даже сумел встать и доползти до туалета. Помимо слабости мешало и то, что за несколько дней лежания я словно бы разучился ходить, ноги не слушались. Виола неотлучно была при мне, поила бульоном. Потом догадалась добавить в живец аминокислоты. Те самые ВСАА, известные любому спортсмену. Я пошутил, что еще немного и придется на ней жениться. Но в ответ она твердо сказала. Нет, и причин тому много. Во-первых, дети. Иммунитет не наследуется, а белой жемчужины у нас нет. Брак без детей — это не брак. Дальше нужно будет сидеть на одном месте, а ты, как я поняла, скитаться собрался. Да и какая из меня жена? Я ведь проститутка. Я дотянулся и поцеловал ее руку. Ты самая лучшая проститутка в моей жизни. Этот сомнительный комплимент отчего-то сильно тронул ее. Она заплакала и прижалась ко мне. Так мы и заснули вместе. День 16. Поспав больше 10 часов, я окончательно ожил. Нет, до выздоровления было еще далеко, но прогресс уже присутствовал, да еще какой. Например, смог самостоятельно спуститься в бар. Там меня встретил неизменный Димедрол. Он пожал мне руку и, налив чашку кофе, завел разговор. «Улей велик, людей в нем много», — начал он издалека. «Все они разные, есть работящие, которые строят на стабах города, есть ловцы удачи, для которых охота — смысл жизни, есть отморозки, готовые сделать счастье на чужом горе, есть сектанты, верящие в любую дичь. Но это деление не главное. Главное, чтобы, попав сюда, где нет морали и, по сути, нет законов и нет репрессивного аппарата, человек остался человеком. Не жадной злой скотиной, которая за спаран любого продаст, а человеком. Настоящим. Именно таких людей я себе в команду подбирал. Смотрел не на способности, а на душу. Благо, умею это делать. Улей наградил». Он почесал бороду и продолжил. «В том рейде ты себя показал, показал человеком. Такой нужен нам, нашей небольшой общине. Но знаю, ты откажешься». «Вылезь из моей головы», — прервал его я. Я не залезал, с честными глазами ответил бородатый байкер. «Это все опыт жизненный, когда много раз одно и то же происходит, поневоле начинаешь события угадывать. Да к тому же демон говорил, что ты тайнами улья интересуешься. Так?» «Так», — не стал я отрицать. «Мне интересно, где предел развития персонажа в этой РПГ. На каком этапе он богом становится? Или не становится? Или умирает? Вот ты пожил достаточно и вообще и в улье. Можешь поведать?» «Поведать что? Я в улье 10 лет». «Дары, да, есть. Начиная с первого, умение усыплять человека прикосновением. Убить меня трудно, хотя и можно. Здоровье отменное, в свои 60 чувствую себя и выгляжу на 30». «Ойли». «Ну, если похудеть и побриться, но не хочу, так солиднее». Но нет, богом я становиться не собираюсь и не хочу. Даже в квазы не готов. Не нравятся они мне. Но этого и не случится, если принимать все нужное в срок и под контролем знахаря. Но и ты не торопись. Помни, у тебя вечность впереди. Распорядись ей по уму. То, что улей хочешь исследовать правильно, увидишь горы и леса, а главное — города. Самое страшное здесь — это большой город, место, где элита на элите сидит. Богатств много, да только входить туда, иначе как танковой дивизии, не получится. Все еще увидишь. Ладно, чего я со своей философией? Он вздохнул. Помни, что где бы тебя ни носило, ты всегда можешь вернуться сюда. Здесь тебе всегда будут рады и всегда помогут. Возьми, вот, от меня скромную награду из трофеев. Он протянул мне маленький бумажный сверток. Красная, прими, как срок подойдет. Дар у тебя отличный, он поможет в скитаниях выжить. А сейчас сходи в оружейку, там Абдулла тебя ждет с подарками. Спрятав жемчужину в карман, я отправился к оружейнику. «Спасибо тебе, Абдулла, за жадность», — заявил я вместо приветствия. «Я, если бы ствол новый поставил, хрен бы я тогда жемчужника убил». «Да иди ты со своим стволом», — обиделся он. «Где я их напасусь? Нет нигде источника. В магазинах не продают. Всего два в запасе и было. Теперь один». «Почему?» «Потому что пулемет мне вернули, а ствол его в бараний рог загнут». «А, ладно», — он махнул рукой. «Я тебя зачем звал? Есть кое-что». Сунув руку под прилавок, самое интересное, как я понял, на витрине не лежало, он вынул автомат. «Как обещал, новенький, 71-го года муха не сидела». Он провел рукой по ствольной коробке. Автомат действительно был новый, воронение не стерто, деревянные части без царапин. Я быстро разобрал его, чтобы убедиться, что внутри все в идеальном состоянии. Даже газовый поршень был зеркальным. Абдулла тем временем выкладывал на прилавок бакелитовые магазины и пачки с патронами. «Нравится?» «Угу». Я собрал автомат и повесил его на плечо. Патроны потом заберу. «Но и это еще не все», — голосом ведущего телемагазина продолжил он. «Специально для любителей большого калибра есть дробовик». С этими словами он достал из-под стола обрез. Нет, не обрез. Просто короткую двустволку с горизонтальным расположением стволов и внешними курками калибра... большого калибра, в общем. «А?» «Как тебе?» Абдулла довольно повертел в руках ружье и протянул его мне. «Штучный экземпляр, ручная работа, приклад, орех, 10-й калибр, стволы 50 сантиметров, курки снаружи». «Это прекрасно», — с недоверием начал я, разглядывая ружье слонобой. «Только два вопроса. Первый, я вообще-то на мотоцикле езжу. Где мне столько стволов хранить? Второй. А где я буду к этой гаубице патроны брать? 10-й калибр, знаешь ли, в магазине не продают». «Патроны тебе выдам я. Расслабься». Он выложил на прилавок две упаковки по 10 патронов. «Вот это просто картечь. Свинец рубленый. А вот он положил еще одну на 6. Уже с латунными гильзами. Мое изобретение. Зажигалки. Магний, фосфор, термит. Ядреная штука. Монстра насквозь прожигает. Немного их, потому что делать трудно, и материалы не всегда есть. А у ксера почему-то не получаются». «А на базе ксер есть? Я уже был наслышан о подобных способностях». «Есть, но слабый. Обычные патроны делает, а зажигалки не получаются». Абдулла пренебрежительно махнул рукой. «В общем, найдешь ксера, дашь ему образец и два других патрона, 12-й или 16-й калибр. Стоит дорого, но без патронов не останешься. В нагрузку патронтаж дам, а к мотоциклу крепление приделать можно. Попроси в гараже, не откажут». Этим он меня окончательно убедил, я взял оба ствола с патронами и отнес к себе в номер. Двустволка, конечно, внушала уважение, думаю, заряд картечи легко тому же лотерейщику череп разнесет. Надо будет в деле проверить. Я как мог оттягивал момент отъезда. Надо было восстановиться после ранения. Собственно, раны и переломы зажили быстро, но я сильно ослабел и выглядел, словно после командировки в Освенцим. Меня это несказанно бесило. Всю жизнь был могучим спортсменом, а теперь... Но метод борьбы известен — еда и тренировки. По моей просьбе мужики в рейде разорили спортивный магазин и привезли с десяток бочонков с протеином. Димедрол откопал в чулане две двухпудовые гири и подарил их мне. Дальнейшее уже было делом техники. Помимо силовых тренировок, начал бегать кроссы вокруг крепости. Результат не заставил себя ждать. За две недели набрал 8 килограммов. Жил я по-прежнему в своем номере. Виола обычно ночевала у меня, но я не возражал, когда она выполняла свою работу. А она не ругалась, если ко мне заглядывала Кали, молчаливая брюнетка, бывшая когда-то фитнес-тренером. Время, проведенное в улье, я измерял с помощью часов. Отличные, неубиваемые G-Shock показывали текущую дату. Попал я сюда 5 мая, от этого и буду считать. Когда сядет батарея, найду новые. Календарь, как я понял, здесь не ведется. Даты, названные новичками, не стыкуются между собой, давая порой разброс в 5-6 дней. Иногда меня привлекали к работам. День 32. Утром меня разбудил стук в дверь. Виола уже убежала в бар, а я собирался еще часок поспать. Стучавший не стал дожидаться, пока я встану, и открыл дверь. «Просыпайся, Мачете, тебя ждут великие дела». Это был демон. «Что за...» Я, не торопясь, начал одеваться. «Что случилось?» «Выезжаем на дело. Димедрол сказал тебя брать обязательно. Воевать поедем». «Да легко», — отозвался я, натягивая штаны. «Когда выдвигаемся?» «Да как соберешься, так и поедем», — ответил он и вышел из комнаты. Собрался я быстро, но основательно. После ранения одежда моя пришла в негодность, но мне выдали новую, простую и надежную. Крепкие джинсы серо-зеленого цвета, запас белья и носков, армейские ботинки какой-то иностранной фирмы, черную кожаную куртку-косуху — для мотоциклиста вещь незаменимую. Димедрол с хохотом вручил еще и немецкую каску с молниями. Дед на войне электриком был. Молнии я, конечно, закрасил, а от каски отказываться не стал. Голова целее будет. Впрочем, сегодня она мне не понадобится. Едем на машинах. Задачу поставил Димедрол, когда все собрались в баре. «Итак...» Позавчера загрузился кластер, который мы обозначаем номером 10. После привычного бардака там осталось несколько выживших иммунных. В их числе вот эта дама. Он кивнул на одиноко сидящую за столом женщину лет 40, одетую в домашний халат и тапочки. Она явно была в ступоре, взгляд уперся в одну точку. Она пряталась на балконе от взбесившегося мужа и наблюдала кошмар на улице. Так она просидела 3 дня. Наша группа вышла в мародерский рейд вчера. Они ее и обнаружили. От нее и узнали самое интересное. За день до нас там побывали некие спасатели, которые через матюгальник вызывали выживших, таковых набралось 2 десятка. Их погрузили в автобус и увезли. Наша героиня сорвала голос и не смогла их позвать, поэтому она здесь. «Ну и?» — спросил сидящий рядом демон. «Кто это был? Мысли есть?» «Мысль только одна», — ответил Димедрол, «потому как спасатели эти были в противогазах». «Твою ж мать!» — — раздалось в толпе. «Именно. Старший был невозмутим. От нас до того места 400 километров с гаком. Можно примерно рассчитать их маршрут. Тревожит, что они забрались так далеко. Плюс сами работают, не прибегая к помощи муров». «Может, план по заготовкам горит, вот и двинули сами», — предположил кто-то. «Кроме того, зачем им свежаки? Им ведь старожилы нужны, у свежаков ничего ценного». «А я слышал, что муры специальные фермы содержат, там свежаков разводят, а как нужные кондиции достигают, так на мясо». «Все может быть. Важно, что их надо найти и заземлить как можно быстрее. Группа 18 рыл, думаю, справитесь. Берете БТР и багги, две. Старшим — боцман». Угрюмый мужик коротко кивнул. «Остальные по номерам. Мачете? Нет, пулемет оставь. Ты и демон разведка и диверсии. Стелс-экшен, короче». «Я воль», — бодро ответил я. «Я смотрю, на тебя каска повлияла, по-немецки заговорил», — проворчал Димедрол. «Не, это все пистолет. В нем дух оберштурмфюрера СС живет. Влияет». С этими невеселыми шутками мы отправились грузиться в транспорт. Кому не хватило места в БТРе и вооруженных пулеметами багги, те просто уселись на броню. Среди них был и я с напарником. Дорога часов на 5-6, даже поспать успеем. Демон, переодетый в камуфляж, уже не казался студентом третьего курса мехмата. Вооружение его состояло из двух АПС, небрежно заткнутых за пояс. «Чего автомат не взял?» — громко спросил я, пытаясь перекричать три двигателя. «Я автоматом плохо умею, да и задача моя в другом», — отозвался знахарь. «Мой дар позволяет жизнь видеть, даже в темноте». «Как инфракрасный датчик?» «Не совсем. Нагретый чайник я не вижу, только жизнь, даже крысу в норе». «Неплохо», — одобрил я. «В идеале, когда мы их найдем, я вычислю местонахождение и количество, а ты пойдешь и перережешь всех. Остальным только внимание отвлечь и трофеи собрать». «Твои бы слова да Богу в уши!» Я отвернулся и замолчал, рассматривая окрестности. Но сидеть молча быстро надоело, и я спросил. «А почему демон?» «История такая», — начал он. «Будучи студентом, я частенько принимал препараты, расширяющие сознание». «Типа ЛСД?» «Ну, ЛСД, мескалин, грибы псилоцибы, много чего». «Вот и в тот раз я, хорошо закинувшись, смотрел трип, все было отлично, но потом вокруг начался ад. Демоны с рогами меня догоняли и пытались укусить. Это зомбаки были, загрузка прошла. А я убегал и кричал: „Демоны, спасите!“ Так меня и нашли, для успокоения дали в морду и связали. Отсюда и имя», — закончил он. «Неплохо», — одобрил я. «А на кого учился?» «Химбиофак, специалист. Один курс не доучился. Теперь здесь по специальности, почти». Тут разговор прервался, а все три машины остановились. Прямо по курсу двигался джип, который, увидев нас, стал разворачиваться, но очередь из закрепленного на машине ДШК их остановила. Машина съехала в кювет, а пассажиры спешились и залегли за насыпью, собравшись отстреливаться. Мы подъехали ближе. На дорогу вышел боцман и хриплым голосом крикнул: «Самим не смешно? Против КПВ с автоматами! Вылезайте! Глядишь, сразу не убьем!» «Да хрен тебе!» — раздалось из-за насыпи. «Нам терять нечего!» «Ну, нечего так нечего», — развел руками боцман и кивнул стрелку в башне. «Действуй». «Стоп», — вмешался я. «Сколько их там?» «Трое», — не задумываясь, ответил демон. «Живыми нужны?» «Конечно, допросить надо», — боцман начал понимать, к чему я. «Ждите», — Коротко бросил я и пошел вперед. Мысленно потянувшись к головам засевших за дорогой, я привычно уже скомандовал «меня нет» и просто пошел к ним. Никто на меня не посмотрел. Дар у меня просто золото. Я прикинул, что живыми нужны не все. Выбрал того, кто выглядел главным, и, подойдя вплотную, врезал ему прикладом по затылку. Тот уронил голову в траву, остальные тревожно заозирались, но меня по-прежнему никто не видел. Я поднял автомат. Возиться с ножом не хотелось. Но тут один из оставшихся уронил автомат и, закрыв лицо руками, заплакал. Я перехватил автомат и отправил третьего вслед за первым. Двое были в отключке, и один небоеспособен. Я встал над насыпью и махнул своим. Допрашивали на месте, поодиночке. Это были муры, футуристичные булпапные автоматы не оставляли сомнений. Терять им было действительно нечего, но и умереть можно было по-разному. Боцман, проявив недюжинный талант палача, быстро развязал язык всем троим. Это была разведка. Большой отряд муров и внешников базируется в ПГТ, расположенном в 100 километрах к западу. Их там 20 муров и 15 внешников. Есть квадроциклы, один маленький бронеавтомобиль с пулеметом, гигантский герметичный фургон, где внешники могут снимать маски, да еще автобус-тюрьма для добычи. Информация была исчерпывающей. Все трое показали одно и то же. Двоих боцман тут же велел расстрелять, что и было выполнено. А третьего, который и бросил оружие, связали и взяли с собой. Все снова попрыгали в транспорт и двинули к цели. Теперь мы знали, где враг. Окраин указанного ПГТ достигли быстро. Остановились на таком расстоянии, чтобы не был слышен шум двигателей. Как и предполагалось, я и демон пошли на разведку. Зная о наличии спецтранспорта, некоего дома на колесах, боцман передал мне наспех собранный фугас с взрывателем, уложенный в небольшую спортивную сумку. Я не специалист минно-взрывного дела, но даже на мой беглый взгляд, количество взрывчатки должно было хватить на то, чтобы превратить в металлолом парочку танков. Пульт от взрывателя он оставил у себя. Подойдя к крайним домам, мы заняли позицию на крыше небольшого сарая. Демон взял бинокль, осмотрел и тут же начал перечислять. Центральный двухэтажный дом, клуб, по-моему. Трое, машина перед ним, пятеро. Еще двое идут по широкой дуге к нам, один в автобусе на месте водителя, еще сколько-то в салоне, сколько не знаю, кучно сидят. На том конце еще кто-то есть, но не вижу. Далеко. Один, может быть, двое. На этом демон перестал вещать, а я взял нож и приготовился встречать тех, кто шел к нам. Это оказались двое молодых парней, спокойные, хорошо одетые и совсем не похожие на бандитов. Но это если не знать, чем они занимаются. Я, уже привычно став невидимым, зашел к ним за спины и двумя неширокими взмахами вогнал лезвие ножа в почку одному и резко развернув корпус второму. Я не диверсант, я пехота. На живому бою сроду не обучался, но сильная рука и идеально острое лезвие сделали свое дело. Оба с тихими стонами осели на траву, где и были добиты. От раздумий на тему дальнейших действий меня отвлек демон, заявив, что идет еще один. Через минуту он показался. Я впервые увидел внешника, того, кого все ненавидят. Ненавидят за те мучения, что он несет, и за то, что он, сволочь, может уйти в нормальный мир. Зрелище было впечатляющим. Он был одет в сплошную броню, словно имперский штурмовик в известном фильме. Только броня была не белая, а серо-зеленая. В руках он нес внушительных размеров квадрокоптер, причем так, словно тот ничего не весит. На секунду я усомнился в своих способностях. Он ведь не глазами смотрит. Шлем был глухим, только объектив видеокамеры вместо глаз. Но все сработало. Видимо, мой дар действовал не на глаза, а на зрительный центр в мозгу. На мгновение я задумался, не понимая, куда бить, но разглядел, что между шлемом и воротником есть пространство, там проходили какие-то шланги и провода, но брони не было. Туда я и вогнал лезвие, для надежности пошевелив им в ране, чтобы усилить кровотечение. Внешник упал на колени, выронив свою ношу. Здесь же был пульт. «Управлять этим умеешь?» — спросил я демона. «Конечно», — ответил тот, протягивая руку за пультом. «А зачем?» Вместо ответа я начал привязывать к аппарату сумку с бомбой. «Думаешь, поднимет?» — спросил напарник. «Если не поднимет, ослабим заряд». Поднять в воздух летательный аппарат труда не составило. Но тут демон, не отрываясь от пульта, сообщил. «Спалили нас, в клубе суета началась». «Да, не идиоты они. Камеры сказки на пульт выведены. Или датчик на сердцебиение. Да только сейчас вся банда бодро выполняет команду в ружье. Надеюсь, квадрокоптер не перехватят». Не перехватили. Когда стальная птица приземлилась на крышу инопланетного автофургона, я заорал в рацию, на конспирацию было уже наплевать. «Боцман, взрывай!» Когда-то, лет 20 назад, школьный учитель НВП, кто-то помнит, что это, учил, что при взрыве или артиллерийской стрельбе надо открыть рот, чтобы, значит, давление на перепонку изнутри и снаружи уравновесилось. Так можно слух уберечь. Можно, наверное, только не в нашем случае. Жахнуло так, что черти в аду с коек попадали. Взрывной волной меня впечатало в стену сарая, на несколько секунд отказал не только слух, но и зрение. Я медленно сползал по стене, сверху сыпались куски металла, бетона и земли. А на дне отбитого мозга мелькнула мысль, что каску надо надевать. Когда вернулась способность видеть и даже хоть как-то фокусировать зрение, я увидел, что взрыв умножил на ноль не только мегафургон, но и клуб. Стоящий рядом на четвереньках демон, явно испытывающий такие же проблемы с ориентацией в пространстве, тем не менее подтвердил, что живых там нет. Зато живые остались в дальней половине поселка, да не двое, как вроде бы разглядел демон, а гораздо больше. На улицу, заваленную обломками, выехала неизвестная бронемашина, а за ней, как утята за мамкой, 5 квадроциклов. Эти последние были снабжены дополнительной защитой в виде бронелиста спереди, закрывавшего седоков примерно до подбородка. На каждом сидели двое. Один держал руль, другой из-за его плеча стрелял из автомата. Однако энтузиазм бравой кавалерии сразу пошел на убыль, как только они увидели то, что осталось от машины их покровителей. И окончательно лишил их боевого духа тот факт, что броневик, получив в борт заряд из гранатомета, взорвался изнутри. Теперь им оставалось только развернуться и бежать как можно дальше и как можно быстрее. Но и тут им не повезло. При всем уважении к отличным четырехколесным машинкам, быстрее пули они ехать не способны, а до ближайшего поворота было 50 метров. 2 ДШК и 1 КПВ несколькими скупыми очередями превратили транспорт в металлолом, а седоков в груду мяса. Лишь одному удалось, протаранив забор, уйти с линии огня. За рулем сидел штурмовик в серо-зеленой броне, но он тут же потерял управление и вынужден был спешиться. В загоне последнего я уже не участвовал. Как потом рассказали, он был зажат в угол и предпочел сдаться. Его не стали раздевать, просто связали как мумию и забрали с собой. Противогаза должно хватить до базы, а там его допросит димедрол. В автобусе обнаружилось 9 перепуганных пленников со связанными руками. Куда делся водитель, никто не знал. Трофеи брать боцман запретил. Любые. От греха сняли с пленного шлем, оставив только мудреный изолирующий противогаз с системой шлангов и небольшой коробкой на боку. По дороге домой никто его не трогал, не пытался допрашивать, просто держали под прицелом. На базе нас встречали не то чтобы с оркестром, но радостно. Ну и правда, мы победили, потерь нет, людей освободили, языка взяли, даже двух. Но от второго толку мало. Дальше действовали по отработанной схеме. Людей, спасенных, временно поместили в бараке у задней стены крепости. Дальше разберутся, кто что умеет, кто хочет на базе остаться и работать, кто уедет с первым караваном, а кто и просто пойдет куда подальше. Но это потом. Теперь им надо информацию переварить и от шока отойти. А языков по очереди потащили на допрос. Первого, трусоватого парня из Муров, Димедрол допрашивал наедине. Потом, к всеобщему удивлению, велел отпустить. Для допроса второго, внешника в противогазе, собрался небольшой консилиум в лице меня, боцмана и демона. Последний, как я понял, был переводчиком. «Кто вы и что делали в городе? Зачем вы захватили этих людей?» — задал вопрос Димедрол. «Вы отлично знаете, кто мы и чем занимаемся», — перевел демон. Говорил пленный на английском, но слова я разбирал плохо, по причине искажения противогазом. «Хотелось бы от тебя услышать». «Мы, наша группа, выдвинулись в автономный рейд. Цель — захват максимального числа гражданских, которых должны были доставить на базу». Снова перевел демон невнятное бормотание из-под маски. «Парень чертовски талантлив». «Вы сами знаете, для чего. Конкретно мы, наемники, платят нам с головы. Оплата различается от качества товара». «Что ж ты, тварь, людей на мясо сдаешь?» — с какой-то желчью в голосе прошипел боцман. Пленный не дождался перевода и стал отвечать. То ли знал русский, то ли понял по интонации. Демон перевел. «Нет, я не считаю себя преступником. Каждая смерть одного из вас спасает жизни многим людям в нашем мире. А вы? Вас вообще не должно быть. Вы копии людей, а мир этот — преисподняя». Он продолжал говорить, но я перебил. «Где ваша основная база? Та, где есть аппаратура перемещения между мирами?» Демон старательно перевел. «Базы постоянной у нас нет. Есть, но очень далеко. Временные базы постоянно перемещаются. Оборудование устанавливают, потом демонтируют. Площадку заранее готовят местные, которых вы называете Мурс. Потом открывают проход, впускают людей и технику, оборудуют лабораторию и начинают работать. Цикл действия такой базы около месяца, в зависимости от частоты перезагрузки кластера». «Где ближайшая база?» — продолжал я настаивать. «Примерно 700 километров к северу. Мы собирались устанавливать новую, чтобы освоить новые территории. Но теперь оборудование и специалисты уничтожены. Остался только я. Ненадолго». «Предлагаю этого в топку и больше не напрягаться», — выдвинул боцман идею. «До нас не доберутся, а если и доберутся, встретим. Есть чем». «Приходите к нам, засранцы. Ждут вас выпивка и танцы», — поддержал его демон. «Я думаю, как его использовать», — серьезно сказал Димедрол. «Да никак», — возразил боцман. «Ему один черт помирать. Намордник скоро сдохнет». «Как долго ты сможешь прожить?» — спросил Димедрол, указывая на противогаз. «Примерно 16 часов», — перевел демон. Димедрол залез в ящик стола и вытащил оттуда тяжеленный слиток золота, который грохнул на стол. «Отведешь на базу, он твой», — объяснил он пленному. «И твоя поганая жизнь тоже». «Старшой, ты серьезно?» Боцман даже встал со стула. «Их ведь там пупок развяжется». «А мы воевать не станем, только аппаратуру подорвем, работу им испортим и по домам. Может, спасем кого». «И кто же туда полезет с бомбой?» Все молча посмотрели на меня. «Делайте бомбу», — сказал я. «Надо торопиться, а то Сусанин помрет». Выдвинулись на двух машинах. Пленный все воспринял всерьез. Видимо, жить хотелось сильно, а шансов в наших руках для таких, как он, было мало. Да и золото вес имело. Его там не меньше пуда. В нашем мире тьфу, и размазать. А там... Как я понял из его пояснений, аппаратура перемещения имеет вид коридора, вход на этой стороне, выход на той уже в другом мире. Если подорвать заряд примерно посередине, то накроется все, и ремонт займет уйму времени и сил. Он просил дать ему 2 минуты после входа в коридор. Он успеет добежать до карантина и останется жив. План, если честно, был идиотским. В любой момент, просто по его прихоти, все могло накрыться медным тазом. Они могли, получив предупреждение, просто перекрыть подходы, а меня обнаружить видеокамерой с датчиком движения. Компьютеру глаза не отведешь, и от автоматического пулемета не спрячешься. Надежда только на мощь заряда. В рюкзаке, который висел у меня на плечах, было 40 килограммов. Взрыватель был сделан из таймера микроволновки, по крайней мере, не запутаюсь. Он заходит в коридор, я ставлю таймер и бросаю бомбу следом. Короче, он может кинуть меня, я могу кинуть его. Боцман, сидевший за рулем джипа, выжимал из машины максимум. На участках с хорошим покрытием неслись под 200. У нас имелся неплохой шанс убиться раньше времени. Но к месту прибыли в срок. Как раз с наступлением темноты. Как ни странно, стационарная база вовсе не имела вид крепости. Приличных размеров здания высотой этажа в 4 странной звездообразной формы. На воротах не было пулеметов, был только домофон. Кто сидит по ту сторону, я не знал. Пленник? Кто чей пленник теперь? Нажал несколько клавиш и приложил палец. Дверь открылась, отойдя в сторону. Он вошел, я следом. Из-под каски, надел-таки, струился пот. Иду в пасть к дракону, проводник ненадежен, а на спине 40 кило взрывчатки. Мы шли по коридору, пол железный, и при каждом шаге вздрагиваешь, эхо, как в горах. Достал гранату, приложил к рюкзаку, стало спокойнее. Коридор ощутимо спускался вниз, проход в подвале. Подошли к витрине, за сплошным стеклом толщиной 10 сантиметров сидел толстый уволень в комбинезоне, явно скучал и попивал что-то из большой кружки. Я прямо наизнанку стал выворачиваться. Впившись в него взглядом, я едва вслух не вопил. «Не смотри!» Подействовало. Толстый что-то нажал, и мы вошли в коридор, двери которого были опутаны проводами. Здесь никого не было. Он объяснил мне на пальцах, что здесь чистая зона, и можно снимать противогаз. Но... Он показал на меня. Как не хватает демона, я английский учил в школе, потом в институте, сдал на 5. В общем, ничего не помню. А вот и оно. Если это не тот телепорт, то я уже и не знаю. Коридор размером 2 на 3 метра уходил в темноту. Уже не пленник повернулся ко мне. 2 минуты, — отчетливо сказал он на английском, пятясь задом в темноту. Только 2 минуты. Я кивнул. Он уходил, а мне отступать было некуда. Двери за нами закрывали, причем герметично. Выход один — стать камикадзе. Неохота. Тут я увидел маленький белый прямоугольник, там, где он только что стоял. Это оказалась пластиковая карточка. Пропуск. Бросил рюкзак подальше по коридору, установив взрыватель на 5 минут. А потом просто пошел назад. Оказалось, что кроме той двери, в которую мы вошли, есть еще одна. Провел картой в замке. На небольшом табло появилась надпись. Слов я не понял, но для тупых была картинка головы в противогазе. Противогаз нашелся рядом, в небольшом шкафчике. Надевать его я умею, как и все, кто служил в армии или хотя бы учился в школе. Конструкция похожа, только вместо банки тот самый ящик. Надев его, я начал задыхаться, но вовремя разглядел кнопку «Play», нажал ее, и под маску пошел воздух. 4:20, дверь открылась. За ней был просторный бокс, разделенный стеклянной перегородкой. По ту сторону стоял операционный стол, залитый кровью, а кто-то, похожий на врача, отмывал его водой из шланга. Я, стараясь быть незаметным, я это умею, улей постарался, прошмыгнул мимо к следующей двери, за которой была лестница наверх. 3:50. Поднявшись, я уперся в развилку. Прямо была дверь тамбура со стеклянным иллюминатором посередине, а налево глухая металлическая дверь с надписями на их басурманском наречии. Что-то вроде клинической лаборатории или лабораторной клиники. Я не понял. 3:05. В тамбур получилось попасть с помощью карты, но следующая дверь отказалась открываться, потребовав приложить палец. Приехали, блин. Уже надеяться начал, что успею. Заскрипев зубами от досады, я оперся на стену, но тут боковое зрение уловило движение в иллюминаторе. Из двери той самой лаборатории выходил тот медбрат с каким-то тяжелым ящиком. 2:20. Я даже не стал включать невидимость, просто распахнул дверь шлюза и ударил его головой в каске в переносицу. Ему хватило. Маска противогаза окрасилась кровью изнутри, и потенциальное светило медицины растянулось на полу. Жалость и брезгливость остались за пределами этого здания. Жалеть здесь некого, а потому тесак удобно прыгнул в ладонь, и тяжелое лезвие с одного удара отрубило правую кисть. 1:35. Вернувшись к внешней двери, я начал приставлять пальцы отрубленной руки к сканеру, боясь, что сейчас аппаратура выдаст что-то вроде «нет допуска» или «не тот палец». Но случилось чудо, и дверь медленно, будто нехотя, поехала влево. 0:30. Сколько можно пробежать за 30 секунд? В идеале 2 100-метровки. Сколько пробежал я, неизвестно. Но уже второй раз за сутки меня швырнуло вперед взрывной волной, распластало по земле, после чего я благополучно вырубился.